Глава 4. Алекс напряженно тряс стеклянный пузырек со снотворным, уставившись в стену. Что-то не сходится. Все в этой истории не так, и сейчас необходимо вернуться к началу. Начать с чистого листа, без каши в голове, без новой информации. В дверь тихо постучали. Алекс вздрогнул, так глубоко задумался. Выдохнул, убрал ногу с табуретки и сел ровно. «Господин Вардис, заходите, не топчите порог». Доктор просочился внутрь, украдкой озираясь. Кажется, ему неуютно. Да чего же трусоватый человек? Боится собственной тени. Неудивительно, что после выходки Елены 3 часа в себя приходил. «Ваше высочество!» Он низко поклонился и остался робко стоять у двери. «Господин Вардис?» Александр жестом пригласил доктора к столу. «Вам не стоит так переживать. Я лишь хотел уточнить некоторые вопросы и убедиться, что мы с вами ничего не напутали». Вардис выдохнул, распрямляя плечи, и уже более уверенно занял кресло напротив. «Это касается мисс Елены Рамис?» Александр медленно кивнул и показал доктору пузырек. «Вы уверены, что в нем не могло быть больше таблеток? Уверены, что Елена приняла несмертельную дозу?» «Больше бы сюда не поместилось, ваше высочество!» Вардис словно преобразился или просто почувствовал себя в своей среде. «Пузырек рассчитан на определенное количество таблеток. Положить в него больше хотя бы на одну означает нарушить установленный кодекс, а это уже преступление. В нем не хватает всего 5 штук, очень мало, чтобы отравиться». Александр поморщился, потирая лоб. «Но ведь мог быть и другой пузырек». «Мог», — согласился доктор. «Но ни мы, ни ваша стража ничего не нашли в покоях Елены. Вы сомневаетесь, что Елена Рамис пыталась инсценировать самоубийство, чтобы создать вам сложности? А как же письмо?» «Я уже ни в чем не уверен», — вздохнул Александр. «Она не могла умереть, но умерла, и сейчас ведет себя...» «Хм...» Вардис вежливо кашлянул в кулак. «Ваше высочество, но Елена Рамис не умерла. Мы лишь неверно констатировали смерть. Значит, ее план удался». Александр повернул голову к доктору и поставил пузырек на стол. «Да? Тогда почему она ничего о нем не помнит? Почему не спешит собирать беспристрастный народный суд, не спешит слать отцу слезное письмо о попытке изнасилования? Так ведь в письме говорилось, да?» Он подобрался и хищно прищурился. «А что, если снотворное добавили отдельно, а другой пузырек оставили специально на видном месте вместе с письмом?» «Хотите сказать, — испуганно зашептал Вардис, — что письмо не настоящее, а Елену пытались отравить? Но кому это нужно? Зачем?» «Вот я и хочу это выяснить». Александр растер лицо ладонями, встал и потянул веревку звонка на стене. «Не хотел этого делать, но придется вызвать специалистов из управления порядка». «Я привык доверять своей интуиции», — мрачно подумал Александр и проводил доктора. «Что, если это попытка заговора? Что, если настоящей целью был он сам или кто-то умело избавляется от конкуренток?» Потер виски, пытаясь вспомнить тот вечер. Елена пришла в кабинет после ужина, не в спальню, она не пыталась соблазнить. Малышка дрожала, словно нежный цветок на ветру. Несмелая, она все время заливалась румянцем и отводила взгляд. Признание далось ей с трудом. «Ваше высочество, мне сложно держать свои чувства в тайне». Мелодичный чистый голос дрожит. «Я правда пыталась, но вы должны знать». Подняла сверкающие глаза оттенка теплого шоколада и произнесла. «Я люблю вас». Тишина звенела вокруг. Александр мысленно морщился. Проблем с влюбленными невинными барышнями всегда было много, а ему не нужны проблемы. Не нужна любовь. Просто жена, что родит наследника. Воспитанная, послушная, из благородной семьи, о которой не станут распускать слухи, которая с пониманием отнесется к браку с принцем. А уж я постараюсь, чтобы не доставлять супруге проблем, чтобы не волновать ее лишний раз. Александр всегда был осторожен в связях с женщинами и скрываться умел, хотя молва о его любвеобильности все равно разошлась. «Что же я ей ответил?» – Александр задумчиво постучал по столу. «Вроде ничего обидного. Был предельно вежлив и...» «Мисс Рамис!» – сдержанно произнес он и даже тепло улыбнулся. «Мне приятно услышать признание из ваших уст, но вы должны понимать, что я не просто так устроил королевский отбор. Не хочу задеть ваши искренние чувства, просто наберитесь терпения». Бедняжка исполнила реверанс, заливаясь слезами, и спешно удалилась к себе. «Что-то не сходится», — в очередной раз вздохнул он и поднялся. Открыл бар, налил вина и повернулся к двери. У такой нежной, испуганной печушки не хватило бы духу на такую рисковую авантюру, как обвинить наследника престола в попытке изнасилования, а уж тем более подвергать собственную жизнь опасности. В кабинет тихо вошел посланник. «Ваше высочество, вызывали?» Мальчишка низко поклонился. «Что-то слишком много у меня молодых слуг мужского пола», подумал Александр, вспоминая, как Елена улыбалась одному. «Отправляйся в управление порядка, найди капитана Айана Дрейка и передай это». Александр взял чистый лист, черканул несколько слов, дождался, пока чернила высохнут, сложил и протянул его посланнику. Запечатывать послание не было смысла, ничего секретного или важного. «Понял?» «Да, ваше высочество». Мальчик снова поклонился и скрылся за дверью. Александр допил вино, закрыл кабинет и свернул к переходу в восточное крыло. Спустился по крутой винтовой лестнице и замер у полукруглой двери. Снял со стены горящий факел и вошел в подземелье. Огонь разорвал сгустившийся мрак. Каменные стены сверкали влагой, а воздух пропитался запахом сырой земли. Киоши не мог выбрать место лучше. Здесь безопасно, но... Алекс немного выдохся, пока плутал по лабиринту, и уже не раз пожалел, что пошел на поводу у своего целителя. Наконец показались раздвижные двери, расписанные мертвыми рунами Аскверу. Киоши сидел на коврике, скрестив ноги, и медитировал при свете десятка свечей. В воздухе витали ароматные клубы благовоний. Александр махнул рукой и закашлялся. «Как ты тут живешь? Дышать нечем!» Бесцеремонно прошел в помещение, скинул сапоги и сел на расстеленный футон. «Почему ты игнорируешь кушетку и пачкаешь мою постель?» Не открывая глаз, произнес Киоши. Его смуглая, блестящая от масла кожа сверкала в полумраке, словно поверхность озера в свете луны. «Здесь удобнее!» — лениво отозвался Александр, испытывая странное умиротворение в этом месте. Опустился на спину и закинул руки за голову. «Что тебя привело? Мои запасы еще не закончились». «И не закончатся», — усмехнулся Алекс, пялясь в изученный до последней балки потолок. «Ты питаешься энергией воздуха и земляными червями». «Очень смешно», — ровно отозвался Киоши. Александр приподнялся на локтях, ухмыльнулся своим мыслям и не смог сдержаться. Потянулся и щелкнул по заостренному уху. Киоши распахнул глаза, укоризненно глядя своими раскосыми цепкими глазами. «Все, дурачишься?» «Немного», — Александр примирительно поднял руки и вздохнул. «Тьма последнее время странно себя ведет». Киоши поднялся, запихивая юкату, взял с чайного столика пиалу и протянул ее Александру. «Жасминовый чай, недавно заварил», — произнес он и сел напротив. «Я не вижу тьмы на поверхности. Ты уверен в ее нестабильности? Не использовал силу недавно?» «Нет», — изумленно воскликнул Александр, едва не расплескав чай. «Я бы сразу сказал. С последнего раза даже не думал об этом, да и причин не было». «Но, тем не менее», — проницательно произнес Киоши, — «тебя что-то тревожит». Александр махом разделался с чаем, зная, что Киоши не отстанет, и поставил пиалу на пол. «Я не могу допустить, чтобы кто-то узнал о моем происхождении. Люди придут в волнение. Всего 30 лет назад они охотились на темных, сжигая их сотнями в очищающем огне. А те грабили, убивали и портили девок». «Ты хороший правитель. Тебя не сожгут», — серьезно произнес Киоши. «Повесить могут». «Спасибо, друг», — язвительно протянул Александр в ответ. «Именно этих слов мне не хватало». «Ты много переживаешь последнее время», — спокойно заметил он. «Тебе следует больше времени отдыхать и проводить на свежем воздухе». Алекс скептически хмыкнул. «Это мне говорит человек, живущий под землей?» «Я не человек», — усмехнулся Киоши. В полумраке сверкнул белый клык. «Меня повесят вместе с тобой, если тебя это утешит». Александр хмыкнул и расхохотался. «Я просто хотел, чтобы ты проверил тьму, убедил меня, что я не превращусь в чудовище на глазах у своих невест». Киоши задумчиво потер гладкий подбородок. «Для них ты и так чудовище. Ненасытная, зависимая от азартных игр, алкоголя и женщин. Похотливая». Александр подавил смешок и поднялся. «Премного благодарен. Если со мной все в порядке, я пойду». «Подожди!» Грудной раскатистый голос заставил безропотно повиноваться. «Аскверу обладают невероятной могущественной силой. Силой, которой невозможно противиться даже темным. Как хорошо, что Киоши отличается от своих собратьев». «Почему ты решил, что тьма нестабильна?» От пронзительного взгляда ничего не укроется, поэтому Александр даже не пытался лукавить. «Мне показалось, словно одна из моих невест видит ее. Не просто видит, а чувствует. Девушка странно реагирует в моем присутствии». «Может, ты ей нравишься?» настороженно спросил Киоши. «Нет, точно нет», усмехнулся Александр и простился с другом до следующего сеанса. В библиотеку я уже отправилась из чистого упрямства, хотя толком даже не поела. Куда уж там после таких обвинений и допроса. Его высочество подозрительность проводил меня до высоких резных дверей из темного дерева и вежливо свалил, сославшись на дела. Деловой до самого своего ржавого обруча. «Ого!» – воскликнула, озираясь. «Да чтобы здесь найти что-нибудь нужное, год потребуется». Стеллажи упирались в высокий потолок, сквозь витражные окна бил тусклый свет. Мерцали настенные лампы и пахло книгами. Старинными книгами, что хранят в себе знания предков. Много-много килобайт информации. В предвкушении улыбнулась и бросилась в бой. Без знаний я отсюда не уйду. Сама я и не ушла, меня увели под белые рученьки. Но сначала я все же нашла несколько книг по истории Ассирийска. И меня чуть не убил томик придворного этикета. Ассирийск находится в состоянии холодной войны с артанцами. Это такие варвары, что периодически совершают набеги на ассирийские земли и пытаются захватить рудники. Да, вообще, причинить хоть какой-нибудь урон Ассирийску. Но я дошла до интересной главы, в которой говорилось, что в союзниках у Ассирийской империи вервольфы. Думала, привиделась, даже глаза потерла. Но на картинке изображен никто иной, как огромный лохматый волк, а рядом человек. И вот эти вервольфы треплют артанцев, словно шавок. «Вы забыли историю империи, в которой проживаете?» – раздался извительный голос над головой. Вздрогнула и тяжело выдохнула, хватаясь за грудь. «Ваше высочество!» – получилось чересчур укоризненно. «Простите, я уже объясняла вам, что почти ничего не помню, но вы предпочитаете не верить, а я тем временем заполняю пробелы в памяти». «Похвально, мисс Рамис!» Высочество качнулся на пятках и криво усмехнулся. «Но прибыл капитан управления порядка и с нетерпением жаждет пообщаться с вами». «Управление порядка? Местное отделение полиции, что ли?» «Венценосный заявил на меня?» «Какой кошмар!» Прочистила горло и поднялась, забирая книги с собой. «Я надеялась, что после почти смерти смогу отдохнуть, но если вы меня в чем-то подозреваете, лучше сразу разрешим этот вопрос». Принц недоверчиво выгнул бровь. «То есть вам совсем не страшно? Ваши покои обыщут должным образом, а вас допросят. И солгать у вас не будет шанса, мисс Рамис», многозначительно заявил этот демон. «Я понимаю», — с улыбкой заверила я. «Но будет здорово, если во время моего допроса будут подавать сэндвичи с рыбой». «Сэндвичи?» Принц запнулся, подозрительно сощурив глаза. Упс, сморозило не то, видимо. «Ну, бутерброды такие, с зеленью, сыром и рыбой». Принц поморщился, потирая переносицу. «Мне казалось, я уже слышал где-то это название», — растерянно произнес он и подставил локоть. «Так вы все еще голодны?» Уже более расслабленно спросил он, но я все равно ощущала напряжение между нами, каждой клеточкой кожи, каждым волоском на теле. От принца исходит такая покалывающая энергия, которую просто невозможно игнорировать. Я и раньше хорошо чувствовала людей и их настроение, но сейчас... Мне жутко захотелось заглянуть в эти темные, притягательные глаза, увидеть глубину, пугающую бездну. «Вы пытаетесь съесть меня взглядом, мисс Рамис?» Неуверенно усмехнулся принц, ведя по коридорам замка. Тряхнула головой и натянуто улыбнулась. «Вы слишком жилистый, есть совершенно нечего», почти серьезно произнесла и не без удовольствия отметила простую улыбку высочества. «А у вас хороший аппетит», в свою очередь заметил он и вдруг остановился. «Прежде чем мы переступим порог ваших покоев, хочу, чтобы ты ответила на один вопрос». «Что за резкий переход на «ты»? Принц слегка забылся?» «Внимательно слушаю, ваше высочество», — серьезно кивнула я. Он повернулся ко мне лицом и обхватил за плечи. «Почему ты решила отравить себя?» «А... и что ответить? Дура была? Обиделась?» «Ну, мне сложно объяснить. Наверное, была под действием эмоций. Расстроилась из-за отказа и... Плохо помню, но, кажется, участницы смеялись надо мной. Господи, что я несу? В жизни бы не простилась с жизнью из-за неразделенной любви». Принц долго смотрел мне в глаза, словно пытаясь проникнуть вглубь моего подсознания, а я любовалась игрой бликов, что отражались в их темной бездне. «Вы очень красивый», — внезапно произнесла я и усмехнулась. «Глаза! Глаза просто невероятные! Вам кто-нибудь говорил об этом?» Принц моргнул, прочистил горло и отвел взгляд. «Хм, признаться, вы первая, кто додумалась сделать мне комплимент». «Это не комплимент», — иронично улыбнулась в ответ. «Простая констатация факта». «Вы...» — принц выдохнул. «Вы, мисс Рамис, очень напоминаете мне одного человека». «Хорошего или плохого?» — полюбопытствовала я. «Замечательного», — усмехнулся он, но от меня не укрылся теплый, почти ласковый взгляд. «Интересно, про кого он? Неужели у него уже есть возлюбленная? Но тогда зачем весь этот цирк с отбором?» «Пришли!» Принц остановился у дверей, которые специально для нас распахнул стражник. «Вы уверены, что вам нечего скрывать?» «Абсолютно», — спокойно произнесла я. «Просто скажите уже, в чем меня подозреваете?» «Наберитесь терпения, мисс Рамис. Сначала с вами побеседует капитан». Недовольно скривился принц и отпустил мою руку. Переступила порог комнаты и замерла. Мужчины в мундирах песочного цвета обыскивали каждый угол. Перевернули матрас, вывернули содержимое шкафа и ящиков письменного стола, комода и даже зеркального трюмо. А что ищут, интересно? «Мисс Рамис!» Мне навстречу шагнул довольно молодой мужчина. «Капитан Аян Дрейк!» «Господин Дрейк?» Приветливо улыбнулась в ответ, с интересом разглядывая мужчину в самом расцвете лет. Какое у него мужественное лицо! Какие суровые брови и аристократический нос, а глаза голубые! И никакой тьмы на дне радужки. «Хм», — капитан смущенно кашлянул в кулак. «Можете присесть в кресло, мисс Рамис?» «Благодарю», — мурлыкнула в ответ, ощущая, как градус моего настроения стремительно растет. «Вы вообще-то на допросе», — раздраженно шепнул мне на ухо принц, силой надавливая мне на плечо и усаживая в кресло. «Я знаю», — прошипела в ответ, потирая пострадавшее плечо. «Не обязательно делать из меня инвалида». Капитан спрятал улыбку и достал из-за пазухи сложенный желтый лист. «Это ваше письмо, мисс Рамис?» «Вот блин! И как я узнаю, мое оно или нет? Как мне не запутаться и не усугубить собственное положение?» «Я ознакомлюсь?» — попросила, не показывая волнения, и протянула руку. «Пожалуйста!» — произнес капитан и прищурился. «Не вздумайте попытаться его уничтожить, мы уже сделали копии». «Уничтожить?» Усмехнулась в ответ. «И в мыслях не было». Раскрыла и начала читать. По мере чтения я все больше покрывалась испариной. «Какая экспрессия! Какой накал! Это словно не прощальное письмо, а заявление в полицию, и писала его не тихая робкая девушка, а истинный драматург. Какая трагедия! Боже мой! Аж слезы на глаза наворачиваются!» Его высочество и нагло домогался, и шантажировал, и по углам зажимал, и даже денег предлагал, и даже оскорблял. А главное, успел все за 3 дня. «Это какой-то бред сумасшедший», – растерянно пробормотала, протягивая письмо обратно. «То есть это не вы писали?» – недоверчиво спросил капитан. Нервно усмехнулась и облизала пересохшие губы. Простите, но нет. Это же чушь какая-то. Прости, Елена, но на такое я не подписывалась. Подобные обвинения очень чреваты. Не знаю, какой у тебя был план. Или у кого-то другого. Вас хотели подставить? Осенило меня вдруг. Принц заинтересованно выгнул бровь. «Вы так считаете?» Насмешку даже не попытался скрыть. «Вот ведь...» Прочистила горло и поднялась. Устала сидеть и смотреть на мужчин снизу вверх. «Понимаю, вы подозреваете меня, но... не думаю, что вам настолько не хватает женского внимания, чтобы опуститься до насилия». Принц, кажется, удивлен. «Да, я могу мыслить логически». «Обвинения в письме настолько надуманные, что и следователям быть не нужно. Сам тон письма фальшивый, слишком эмоциональный. Автор то сожалеет, то яростно обвиняет, то жалеет себя, то просит отца отомстить. Я бы такое и в беспамятстве не написала, а уж в здравом уме». Принц украдкой улыбнулся и тут же попытался принять серьезный вид. «Вы же убеждали меня, мисс Рамис, что все забыли. Может, просто не помните собственные слова?» Даже поперхнулась от возмущения. «Ну, знаете, ваше высочество, я, может, и не помню, зато уверена, что подобный бред не моих рук дело. Зачем мне вас обвинять, а потом травить себя? Какая с этого выгода? Я же не политик, чтобы свергать вас с трона. А если бы хотела за вас замуж, то избавлялась бы от конкуренток, а не от вас. Чувствую, кто-то очень хочет вас подставить», — сделала я очевидный вывод. Капитан с принцем переглянулись и оба тяжко вздохнули. «Надо начать опрос прислуги», — заключил капитан Дрейк. «И, может, найти способ, как восстановить память мисс Рамис? Это сильно бы упростило дело». Принц бросил на меня хмурый взгляд и скривился. «А что мы можем? Мысли читать не умеем, в сознание не проникаем». И снова этот тяжелый, пронзительный взгляд, направленный на меня. Словно принц знает какой-то способ проникнуть в мой разум, но намеренно его скрывает. «Я займусь поиском свидетелей, побеседую с претендентками, а вы...» Капитан на мгновение замялся. «Может, пригласите Айсера Ханта? Его способности могли бы помочь нам в поиске». «Я уже думал об этом», — серьезно кивнул принц и повернулся ко мне. «Что ж, мисс Рамис, пока у меня нет доказательств, я не могу вам вынести какие-либо обвинения. Но имею право подозревать и поставить под дверью охрану, и под окнами. Можно и в спальне оставить одного, я не против». Непринужденно улыбнулась и посмотрела принцу за спину. «Выбор стражников широкий, а главное, все на подбор. Но вдруг я решу уйти сквозь стену или начну рыть подземный тоннель под кроватью?» Глаза принца сумрачно сверкнули. Сам он подобрался, словно хищник перед прыжком, и наклонился к моему уху. «Вы верно издеваетесь, мисс Рамис?» Угрожающе процедил он, обдавая теплым дыханием мою чувствительную кожу. «Хотите, чтобы я вас переселил к себе и вообще из виду не выпускал?» Мои глаза в ужасе расширились. Отшатнулась от венценосного, как от дьявола, и жалобно произнесла. «Зачем же сразу угрожать? Охраны под окнами вполне достаточно», — спешно добавила, ловя смеющийся взгляд капитана. Улыбнулась ему в ответ и сразу оцепенела под колючим темным взглядом принца. «Оставайтесь в покоях», — строго велел он. «Без разрешения никуда не выходить. Обо всем позаботится ваша камеристка и ее помощница». «То есть завтра мы никуда не едем?» Плохо скрывая радость и надежду, произнесла я. Произнесла и пожалела. Принц ужалил меня острым взором и хищно произнес: «Еще чего, размечтались. Утром вас подготовят и проводят. Надеюсь, верхом ездить умеете. Не забыли, как это делается?» «Да он издевается! Верхом? Мамочки!» Принц самодовольно усмехнулся и отчалил, прихватив с собой капитана и его бригаду. Оставшись в полном одиночестве, рухнула на кровать и заскулила. «Как же я так попала? Как мне быть?» Резко села и вздохнула. Выход только один – самой во всем этом разобраться. Узнать, кто хотела клеветать и подставить принца, ну и Елену заодно. Не верю я, что девочка способна на подобное. «Я смогу!» Настраиваясь, выкрикнула я и стала раздеваться. Утомило это платье, честное слово, просто сил нет. Осталась в нательной рубашке, распустила волосы и взяла гребень. Наконец, чувствую себя гораздо лучше и уже почти не тошнит. В покое тихо скользнули мои помощницы. Роза едва не выронила от удивления поднос. И выронила бы, если бы Жаклин не помогла придержать. «Миледи!» – запричитала женщина. «Что же вы и разделись сами и прическу, а комнатное платье не надели? Нельзя же в таком виде, а вдруг его высочество придет?» Я хмыкнула и отложила гребень на трюмо. «Думаете, он полуобнаженных женщин не видел?» Роза едва в обморок не свалилась, бедная женщина. «Это вам!» – нашлась Жаклин и поставила поднос на стол. На широком блюде лежали аккуратные сэндвичи с рыбой, совсем как я люблю. С краю лежала маленькая записка. Развернула ее и усмехнулась. «Это вам для поднятия настроения». Несложно догадаться, от кого презент. Все-таки принц может быть внимательным и учтивым, когда захочет. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Словно мисс Рамис действительно сама решилась на самую безумную авантюру в своей жизни. Расследование не сдвинулось с мертвой точки ни на миллиметр. Но как же так? Александр тяжело вздохнул и допил вино. В камине потрескивал огонь, обычно успокаивая, но не сейчас. Мысли терзали, не давая возможности отдохнуть. Какова вероятность, что Рамис действительно ничего не помнит? Она так искренне удивилась, читая письмо, так искренне возмущалась и говорила, что это чушь. «Будто даже допустить не могла, что я могу до кого-то домогаться», — усмехнулся, вспоминая наглую девчонку. «Как она не похожа на ту, что пришла в кабинет в тот злополучный вечер, словно небо и земля. Новая Рамис совершенно, невероятно дерзкая, смелая, честная. Она кажется принципиальной, неспособной на хитрость, предательство и обман. Проклятие! Я не должен об этом думать!» Александр поставил бокал на стол и поднялся. «Нет ничего проще воспользоваться силой и залезть к ней в голову. Девчонка даже ничего не вспомнит, но последствия могут быть необратимыми. Использовав тьму последний раз, когда решил вмешаться в разборки вервольфов, Александр еще долго не мог усмирить силу. Киоше пришлось постараться, чтобы вновь ее надежно запечатать. Меньше всего хочу превратиться в безмозглое чудовище». Александр ослабил ворот камзола и размял шею. «А может, нужно как-то воздействовать на Рамис, чтобы она сама вспомнила? Напугать или шокировать, или...» Плотоядная ухмылка искривила губы. «Сейчас в девчонке столько огня, что оставаться хладнокровным и равнодушным почти невозможно. И если бы не обстоятельства, если бы не ее бесполезная невинность, я бы нашел способ, как следует тебя отшлепать». Возбуждение незамедлительно дало о себе знать и отозвалось болью в паху. Александр мучительно застонал и отправился в ванную комнату. Так давно не было близости, сумасшествие какое-то. В дверь тихо постучали. Удивленно склонил голову и отправился открывать. «Леди Элизабет!» Удивленно воскликнул он и глянул поверх ее макушки. «Не бродит ли кто по коридорам?» Голову девушки покрывал широкий капюшон накидки, а в глубине сверкали лукавые голубые глаза. «Ваше высочество!» Она исполнила реверанс и нагло просочилась в покои. «Элизабет!» — укоризненно произнес Александр, заходя следом. «Как вы сюда попали?» Девушка скинула капюшон, и по плечам рассыпались каштановые кудри. «Меня всегда пропускают к вам!» Многозначительно улыбнулась она и в одно мгновение оказалась рядом. Нежные, шаловливые ладошки прильнули к лицу Александра, а затем плавно скользнули по широким плечам. «Разве вам не одиноко?» Чудом сдержал судорожный вздох и отстранился. «Элизабет, сейчас я не настроен на развлечения. Вам лучше уйти». И даже голос не дрогнул, только... Девушка снова приблизилась и нагло ухватила за мужское достоинство. «А ваше тело говорит об обратном!» Томно мурлыкнула она и прижалась губами к небритой щеке Александра. Он отшатнулся, стирая след ладонью, и строго произнес: «Мисс Элизабет Уокер, вам лучше покинуть замок!» Как бы сильно не хотел он предаться утехам, репутация прежде всего. Нельзя, чтобы кто-нибудь из невест увидел принца с другими женщинами, тем более во время отбора. «Но...» — девушка, непонимающе, хлопала глазами. «Провожу вас!» Алексан ухватил негодницу под руку и повел на выход. Еще не хватало, чтобы она кому-нибудь попалась на глаза. Идти лучше коридорами для слуг. «Я вас не понимаю», — обиженно сопела Элизабет. «Вы никогда не отказывали и всегда были очень щедры». «Послушайте, Элизабет», — сдержанно начал Алексан, но девушка внезапно кинулась на шею и впилась в губы в требовательном поцелуе. «Покровители, за что мне это?» Сопротивляться такому напору весьма проблематично, особенно когда собственное тело предает. Алексан дал слабину всего на пару секунд и уже был готов оттолкнуть присосавшуюся девицу, как за ее спиной прошмыгнула знакомая фигура. В кровь медленно хлынул адреналин, будоража и наполняя силой. Резко отстранив Элизабет, произнес командным тоном: «А ну стоять!» Нахалка затормозила, напряглась и медленно повернулась. В шоколадных глазах промелькнула обреченная усталость, но ни намека на страх. «Да за что же мне это?» — тихо пробормотала она, натянуто улыбаясь. «Ваше высочество?» — протянула Рамис, склоняя голову. «Почему она упорно не делает реверанс?» «Вы продолжайте, не смею вас отвлекать». «И куда собралась?» — настороженно произнес Александр. Сердце глухо стукнулось о ребра и забилось быстрее. «Разве порядочной девушке не пора спать?» Рамис закатила глаза, тяжело выдыхая. «А вы думаете, порядочная девушка может наесться одними сэндвичами? Я не смогла уснуть, потому что кто-то решил устроить допрос во время ужина». Александр изумленно моргнул, радуясь, что Элизабет тихо замерла, но не без интереса разглядывает девчонку. «То есть вы направлялись в кухню?» «А куда же еще?» усмехнулась нахалка. «О, вы, наверное, решили, что я замышляю нечто хитроумное и ужасное? Вынуждена огорчить, я всего лишь размышляла, как обчистить королевские запасы». Не сдержал смешка, закусывая губу. «Вот ведь маленькая язва». «Я провожу мисс Уокер и приду к вам. Не вздумайте куда-то уйти. Вы должны сидеть на кухне и есть. Вам понятно?» Девчонка радостно улыбнулась и отвесила шутовской поклон. «Благодарю, ваше высочество. Вы приказали сделать то, что я и так намеревалась сделать». Александр призвал все свои силы, чтобы не засмеяться. Нормальный бы принц был строг и запер девчонку в покоях, отписавшись ее отцу о ненадлежащем поведении. Но не он. Слишком знакомо такое поведение, слишком оно импонирует, слишком напоминает ту, что дорога. «Идемте, Элизабет», — произнес Александр, взяв девушку под руку. «Пожалуйста, больше без приглашения не являйтесь сюда. Я буду вынужден принять меры». «Что за особа?» Полностью проигнорировав слова Александра, спросила та. «Вас не касается», — сухо отрезал он и, наконец, выпроводил девицу. Сделал выговор начальнику охраны, дал распоряжение больше никогда без личного разрешения не впускать и отправился обратно, внутренне подрагивая от нетерпения перед новой встречей с дерзкой девчонкой.